Ненасытимое сострадание. Соня как будто ждала Раскольникова, как будто что-то предчувствовала в нем. Когда он вошел, ей было и тошно, и стыдно, и сладко. Даже слезы выступили в глазах. Раскольников отвернулся и стал рассматривать комнату. Она была большая, но чрезвычайно низкая. Один угол комнаты ужасно острый и темный, другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Подлинно комната самого умышленного города на земле. Пока они молчали, Соня начала дрожать в страхе, точно стояла перед судьей и решителем своей участи. Три человека видят на Раскольникове Каинову печать и умеют проникнуть за нее, и все трое не судят его. Им дано не осуждать преступника, и именно поэтому он оказывается им открыт. Не осуждать другого человека – одна из вершин духовной жизни христианина, плод сознательных усилий, дар Божий. В святой жизни человек молится Богу, и эта молитва многократно повторяется в храмах на Великий пост. «Господи, дай мне зреть мои согрешения и не осуждать брата моего». Как объяснить человеку нерелигиозному, что это может значить не осуждать другого, если этот другой, к примеру, преступник? Можно сказать такому человеку, чтобы он попробовал не иметь мнения о другом, даже если он преступник, чтобы он хотя бы умом попробовал понять, как философскую идею, что есть такой исконный библейский христианский взгляд, что грех уже есть наказание, и своего мнения о том, кто согрешил, прикладывать не нужно. Чтобы он попытался рассмотреть как факт, что в народе есть особое милостивое отношение к преступникам именно потому, что человек не хочет брать на себя суд Божий. Это вообще единственный способ понять человека, не осуждать. Искусство Достоевского в том, что эту религиозную трудную идею представил в трех персонажах. Не то что не единомысленных, но ни в чем друг с другом не сходных. Следователь, самоубийца, блудница, каждый уже имеет свою судьбу. Они люди совершенно сложившихся убеждений. И каждый оказывается собеседником Раскольникова и особым образом со своих позиций умеет не осуждать и может через это проникнуть за Каинову печать, которая лежит на убийце. Порфирий Петрович был в точном смысле слова следователь. Следователи только. Его задача – раскрыть преступление до конца, до очевидности, математически ясно. Раскрыть преступление, прежде всего, преступнику самому, а не быть ему судьей. Он по-своему к Раскольникову искренне расположен. Свидригайлов не судит, потому что не осуждает уже ничего на свете. Он готов отправиться в свой последний вояж на тот свет. Одинаково готов на доброе и злое. Он смотрит на мир и людей пристально и терпеливо. Не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое. Но смотрит Свидригайлов не безучастно. Во всяком случае, Свидригайлов более живой и добрый, в кавычках что ли, чем Лужин. В Раскольникове он чувствует нечто к себе подходящее. Способности осуждать в нем просто нет. Она стала для него лишней. Кого можно осуждать на фоне и в перспективе пакостной вечности? Соня, может быть, в каждом человеке готова видеть себе судью по сознанию собственной бесконечной падшести. В Раскольникове же она верно предчувствует еще и решителя своей участи. Как удивительно совпали в отношении к герою характера следователя, самоубийцы и блудницы. Раскольников – трагический герой. Он совершил идейное преступление, и ему в наказ была дана встреча с героями, один из которых несет идею смерти – Свидригайлов, другой – идею жизни – Соня. Третий водит его между тем и другим, следователь Порфирий Петрович, как проводник героев царства жизни. Разговор, то есть проникновение за Каинову печать с Соней Раскольникова начинается сразу. Соня до конца и совершенно беззащитна. Ее положение таково, что каждый может ее унизить и оскорбить. Она и не защищается, как не защищалась Елизавета, руки не подняла, чтобы защититься от топора. Раскольников вдруг начинает говорить с Соней тихим и ласковым голосом, смотрит почти с состраданием, видит, что рука у нее прозрачная, пальцы, как у мертвой. Разговор у Раскольникова с Соней еще и потому сразу начинается, что он много о ней от отца узнал, и много о ней думал, и о Катерине Ванне узнал, и о том вечере, когда Соня вышла на панель. Мачеха роковую роль сыграла в ее жизни, и как в разговоре коснулась до Катерины Ивановны, то характер Сони сразу высказался весь. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее. Бесконечное одиночество Раскольникова может быть побеждено, поглощено только таким бесконечным, ненасытимым состраданием. И как наблюдательна Соня, да ничтожные мелочи, чтобы пожалеть. Она живет в самой грязи мира сего, но чувствует, как не от мира сего. Все наблюдательны, чтобы осудить. Она наблюдательна, чтобы пожалеть. Катерина Ивановна весь вас чуть не била у отца-то. Била? Да что вы это, Господи, била? А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж, вы ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная, ах, какая несчастная и больная. Она справедливость ищет, она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучаете ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях. И раздражается, как ребенок, она справедливая. Справедливая и сколько, сколько она сегодня плакала. У нее ум мешается, вы это не заметили, мешается. Тут тревожится, как маленькая, о том, чтобы завтра все прилично было, закуски были и все. То руки ломает, кровью харкает, плачет, вдруг стучать начнет головой об стенку, как в отчаянии, а потом опять утешится, на вас она все надеется. И совершенный бред полупомешанного человека Соня обращает ему в оправдание. Пансион для благородных девиц хочет Катерина Ивановна открыть, а ее, Соню, взять надзирательницей. Начнется новая прекрасная жизнь. А сегодня Катерина Ивановна корыто сама со своей слабенькой-то силой в комнату втащила, запыхалась, так и упала на постель. А как они все вместе утром ходили башмачки и полечки Елене покупать? Екатерина Ивановна такие миленькие ботиночки выбрала, потому что у нее вкус есть, вы не знаете, но денег не достала. Она тут же в лавке так и заплакала, при купцах-то, что не достала. Ах, как было жалко смотреть! А вам, говорит Соня Раскольникову, какой аргумент, а вам разве не жалко, не жалко? Ведь вы, я знаю, вы последние сами отдали, еще ничего не видя. А когда Катерина Ивановна попросила у Сони, а сама гордая, ни у кого ничего не просит, сама скорее отдаст последнее, попросила воротнички, хорошенькие, с узором, что Лизавета принесла, пожалуйста, попросила, и уж так ей хотелось. А Соня отказала, потому что никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей, вот уж сколько лет. И Соня сказала ей, на что вам, Катерина Ивановна? То она так посмотрела, и так ей тяжело-тяжело стало, что не за воротнички тяжело, а за то, что Соня отказала. И так это было жалко смотреть. Но разве с такой жалостью можно жить? Как Соня может так жить? Раскольников начинает выпытывать, что же это такое жалость Сонина. Начинает пытать ее, Соню. Как Соня наблюдательна, чтобы пожалеть, так он теперь последовательно жесток. Катерина Ивановна скоро умрет от чахотки. Куда денутся дети? Или Соня заболеет еще при Катерине Ивановне. Тогда все на улицу пойдут гурьбой. Она будет кашлять и просить. И об стену где-нибудь головой стучать, как сегодня, а дети плакать, а там упадет, часть свезут в больницу, умрет, а дети. «Ох, нет, Бог этого не попустит!» Соня с мольбой смотрела на Раскольникова, складывая в немой мольбе руки. Точно от него все и зависело. Тот с минуту помолчал. Нет ли выхода у Сони? Продолжать ли пытку? «С Полечкой, наверное, то же самое будет», — сказал он вдруг. «Нет, нет, Бог это такого ужаса не допустит. Нет, Бог, ее Бог защитит, Бог». «Да может, и Бога-то совсем нет», — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников. Засмеялся и посмотрел на нее. Лицо Сони вдруг страшно изменилось. По нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на него, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, только вдруг горько-горько зарыдала, закрыв руками лицо. Больше 5 минут молчал Раскольников, затем поклонился и поцеловал ее ногу. Соня выдержала пытку. «Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился». Успел подумать Раскольников или не успел, но в этом поклоне он отрекался от своей теории. До встречи Сонин еще мог думать, что в себе он ошибся, а в теории был прав, себя не в тот разряд отнес. Однако надо, чтобы сами разряды были. Теперь же он преклонился перед всем страданием человеческим, без различия человеческих существ и разрядов. Кланяется человек перед святыней. Раскольников в Бога не уверовал, но святость человеческого страдания ощутил. Как это произошло? Пронзило, в бездну заглянул. Так стремительно все само произошло, целый переворот в душе, когда чужое, другое, не свое, стало вдруг выше своего настолько, что можно перед ним преклониться. Раскольников страданию поклонился. Страдание убийцы Раскольникову и наказано. Он сам должен страдания понести, но понять он это сможет не скоро. Раскольников обе бездны разом созерцает. Две мысли, несовместимые, в нем одновременно живут. Он продолжает пытку. В Соне для Раскольникова будет вся его надежда и весь исход. Он теперь начинает Соню о своем выспрашивать. О себе он знает, что он тварь дрожащая, и что он принцип убил, что не ради всеобщего счастья совершил преступление. Мысль, что он старуху убил понапрасну, и принцип убил, и сам не переступил, истерзал Раскольникова. Тоже и Соне он говорит. «Пуще всего ты тем грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Никому ты этим не помогаешь, и никого ни от чего не спасаешь. Ведь справедливее. 1000 раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом кончить». «А с ними что будет?» – слабо спросила Соня, не удивившись его предложению. Он все прочел в одном ее взгляде. Он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее и уже давно мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же могло, думал он, до сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значит для нее эти бедные маленькие дети-сироты и эта жалкая полусумасшедшая Катерина Ивановна со своей чахоткой и со стуканием об стену головой. Что удивляет в Соне и даже искушает читателя? Она почему-то будет говорить с Раскольниковым со властью. Она учит его и указывает путь. Но что стоит за ее убеждением, что пострадать надо? Чем наполнены ее страдания? На чем основано ее терпение? Почему она так смиренно принимает внешний позор? Соня не согласна с собой, падшей женщиной. И это дает ей силы не соглашаться с тем, что Раскольников убийца и таковым останется. Раскольников предложит ей соединить 2 их одиночества. Мудрость, греческое слово София, Сони в том, что она не соглашается на этот вариант. Они оба преступники, преступившие заповедь. Он не убий, она не прелюбодействуй. Но они совсем в разных категориях. Напрасно он думает, что в одной. Раскольников думает, что Соню от самоубийства удерживают только дети и мачеха. Действительно, Соня не одинока. Раскольников абсолютно одинок. И помочь ему не могут ни мать, ни сестра, ни друг. И главное, совесть в Раскольникове молчит. Соню совесть хранит. Совесть не дает забыть, что она преступница. Сила совести дождаться, дотерпеть суда Божьего, не сказать себе, что ты прав. Соня отнюдь не оправдывает себя детьми. А ведь это для современных, подобных Соне, грешащих, стало почти естественно. Соня вся ожидание, для остального как бы и помертвевшая, прозрачная, обескровленная. Чего она ждет? Она ждет, что она будет не она, другой человек, что ее грех будет не только прощен, но забыт. В покаянном псалме Давида, верующие его знают наизусть, сказано: «Боже, по множеству жалости Твоей сотри преступления мои». Псалом 51. Слово Божье «сотру» означает физическое очищение и мистическое истребление. В конечном итоге оно может означать забвение. Второзаконие 9 глава, Исход 17 глава. Такого забвения и полнейшего истребления грехов до тертой первозданной чистоты просит себе Давид. Такое может быть, но только так, как Господь сказал: «Я сам стираю беззакония твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исход 43 глава. Жалость Божья к нам в том, что Бог стер грех человека и не вспомнил. Но еще большего просит Давид: «Сердце чисто созижди мне, Боже, и дух незыблем обнови в утробе моей». 51 псалом. Соня ждет, что ей будет дано даже новое тело, как Лазарю, который 4 дня был во гробе, но которого Христос воскресил. Именно этот эпизод из Евангелия упомянул следователь в разговоре с Раскольниковым. Именно о Лазаре прочтет ему Соня. Ужас положения Раскольникова не только в том, что он по натуре не соответствует своему преступлению. Предавшись преступной мысли, он имеет право требовать крови по совести. Раскольников внутри себя как-то держится и противоположной мысли об абсолютной ценности сострадания. Соня дает Раскольникову услышать его собственную, еще живущую в нем и неубитую мысль о сострадании. Но кем же должна быть Соня, чтобы преступник на глубине сознаваемого им падения услышал мысль о сострадании как свою? Соня живет духом покаяния, о котором говорил Давид и о котором сказал Христос: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Матфея 21 глава. Как характер Раскольникова максимально удален от его преступления, и тем всего ярче являет мысль преступную, бунтующую, требующую, так и Соня через несоответствие своего характера положению падшей ярче всего являет мысль о сострадании. Мысль о спасительной силе сострадания кроткая Соня очень твердо ставит перед Раскольниковым. И когда все персонажи уйдут из романа в эпилоге, Соня одна останется с преступником. Смерть была побеждена ненасытимым состраданием к нам Христа Бога, страдавшего и воскресшего. Если человек способен к ненасытимому состраданию, это значит, что он не без Бога живет и другим может помочь найти жизнь, как Соня помогла Раскольникову. Но и Раскольников был для нее той вестью и переменной участи, которую она так ждала. В романе уже явились несколько персонажей, по-своему несущих идею страдания. Можно сказать, что Достоевский дает панораму тех случаев, когда страдание либо извращено, либо решительно не достигает спасительной силы. Страдание без Бога является в образе Марфы Петровны. О ней мы узнаем, что она приходила к мужу как призрак. Она звала его на смерть, и это символично. Ее страдание не только лишено религиозного смысла, оно губительно. Убитая Елизавета, терпеливица, безгласно и беззащитно принявший смерть. Лизавета не ищет пострадать, она только терпит. Она кроткая, она вечно отягощенная, то чужой похотью, убита беременной, то чужой злобою. Она бесполезна для себя сильная, безрадостно молодая и даже бессмысленно убитая. Однако от терпеливой Лизаветы остался у Сони самый значительный след – вечная книга. Имя Елизавета значит «Божья клятва». Отец Сони, столько беды принесший в свою семью, совершенно сознает свою вину и падение. Мармеладов – кроткий грешник, занимает тоже в своем ряду одну из крайних позиций. Он апологет страданий как такового. Если падший человек кротко терпит, то может дерзновенно уповать на бесконечное милосердие Божие. При этом терпит Мармеладов самого себя. В его страдании есть истерика, оно для близких губительно. Апологет страданий как такового, он гибнет страдательно, его раздавили. Священника перед смертью просил Мармеладов, не допросился. Гордую улыбку мученицы увидел на лице Дунечки Свидригайлов, как на лице ее брата Порфирия Петровича. Свидригайлов представляет Дуню так. В первые века христианства она, без сомнения, была бы одной из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно, бы улыбались, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Авдотья Романовна целомудренно, ужасно, неслыханно и невиданно до болезни. В романе Дуни невеста поневоле, от нее ищут, на нее посягают, ее любят. Но Дуня пока только невеста, чистая, красивая, ничья. Брату она не может помочь, матери тоже. Свидригайлову Дунечка оставит пистолет. Свидригайлов тоже по-своему терпелив, адски терпелив. Будь его воля, он бы сотворил пакостную вечность и пребывал бы в ней. Господь ада не творил. Его сотворили падшие духи и люди. В аду им желание, чем с Богом. Религиозная идея страдания и сострадания живая и трудная. Можно быть очень близко к ней, как кроткий грешник или гордая мученица, и не почувствовать ее спасительной силы. О том, что страдание трудно, не терпеть трудно, а постичь смысл страдания трудно. Достоевский намекает фамилией Мармеладов. Соня-то Мармеладова. В сострадании есть настоящая духовная сладость. Этот смысл, слово «сладость», сохранен в церковно-славянском языке. Но есть и услаждение, самоуслаждение, самоволие. Там, где духовная ценность, там же и конфета. Мудрость нужна Софии, чтобы не услаждаться тем, что сладостно. Вот она, Софья Мармеладова. Квартиру Соня снимает у человека с фамилией Капернаумов. Капернаум – город, где много проповедовал Христос. Живет Софья Мармеладова на территории Нового Завета. Но здесь же, через тонкую, звукопроницаемую стенку Свидригайлов. Почему Свидригайлов занимает смежное с Соней помещение? Потому что только после смерти адское и райское раздельны так, что между ними утверждена пропасть. В жизни этой они тесно соприкасаются, как помещение в доме Капернаумова. В Капернауме много проповедовал Христос, но он же сказал: «Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься». Так дом Капернаумова можно понять как весь духовный объем жизни человека. Раскольникову еще предстоит узнать, что ему наказано страдание и жизнь. А сейчас он смотрит на Соню и спрашивает упорно: «Как можно так жить? Разве так можно, как она?» Раскольников испытал Соню, понял, что такое Сонина жалость, увидел, что сострадание есть вся ее жизнь. Он это понял и увидел, и Соня поверил. Но опять две мысли разом. Допустить этого Раскольников не может. Он был уже скептик, он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток. Он видит, что Соня такая, но поверить в это отказывается, именно очевидность отвергает. Если поверить Соне, рухнет весь его мир. Выход из его недоумения один. Она сошла с ума. Он с упорством остановился на этой мысли. Этот исход ему более нравился. Разве она в здравом рассудке? Разве так можно говорить, как она? Разве так можно сидеть над погибелью прямо над смрадной ямой, в которую уже ее втягивает, и махать руками и уши затыкать? Когда ей говорят об опасности, что она уж не чудо ли ждет? И, наверное, так. Разве все это не признаки помешательства? Так ты очень молишься Богу-то, Соня? Что ж бы я без Бога была-то? Только что Раскольников с удивлением себя спрашивал. Почему Соня с ее характером и развитием так слишком уже долго могла оставаться в таком положении? Эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной этой дороге. Что же поддерживало ее? Соня ему ясно ответила: Бог. Раскольников не слышит. Ты молишься Богу? А тебе Бог что за это делает? Отвергая очевидность, Раскольников ищет ответа, в который отказывается верить. Как пробиться к его сердцу, какие найти слова? У человека нет таких слов. Строго и гневно отвечала Соня на последний его вопрос. Молчите, вы не стоите, все делает. И опять совершенно непонятно как, таинственно, начинает Раскольников чувствовать, что Соню Бог поддерживает. С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое, неправильное, угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым, энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева. И все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. «Юродивая, юродивая!» – твердил он про себя. Еще на один шаг ближе стал Раскольников к Соне. «Юродивый – не сумасшедший. Это Христа ради юродивый». Под неожиданно строгим и гневным взглядом Сони Раскольников вдруг признал, что Бог для Сони все делает. И больше у Сони нельзя спрашивать об этом. Она приказала ему молчать. Как молчать о главном? Тогда Раскольников берет книгу с комода «Новый Завет». Его Соня Лизавета принесла. Все в Соне становилось для него страннее и чудеснее с каждой минутой. Лизавета, Соня, обе юродивые, то ты сам станешь юродивым, заразительно. Про воскресение Лазаря где? Отыщи мне, Соня, найди и прочти мне. Когда человеческих слов недостает, и они действительно нужны, звучит Слово Божие. Не сразу смогла Соня начать. Болен же был некто Лазарь из Вифании. С третьего слова голос ее зазвенел и порвался. Слово Божие звучит в Церкви Божией, в собрании верующих или в обращенности к тем, кто может уверовать. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них». Матфей, 18 глава. Соне так трудно читать Евангелие. Раскольников понял, почему. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решается ему читать. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую, уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть, самого отрочества. Еще в семье подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь и узнал, наверное, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, и именно ему, чтобы он слышал, и непременно теперь, чтобы там ни было потом. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, увидев его, упала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где положили его?» Говорят ему: «Господи, поди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отвергший очи слепому, сделать, чтобы этот не умер. Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. Так и есть. Она же вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде. И чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звоном, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. При последнем стихе «Не мог ли сей, отверзший очи слепому», она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнения, укор и хулу неверующих и слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом поверженные, падут, зарыдают и уверуют. И он, тоже ослепший и неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. Да-да, сейчас же, теперь же, мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания. Прозвучало божественное слово о величайшем чуде воскрешении Лазаря, 4 дня пребывавшего во гробе. Звучание слова было истинным. Слово шло из сострадающего сердца. Оно было обращено к другому человеку, который много чувствовал и перестрадал, и стоял на грани. «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Подлинно Господь стоит, как нищий, у нашего сердца, и стучится в него. Не открылось сердце, как мечталось Соне. Точка, из которой, как в теории большого взрыва, возникла универсальная проблематика романа Достоевского, это положение, когда Каиновой печатью наказан не Каин. Каин был проклят и получил Каинову печать. Раскольников получил Каинову печать в наказание. Почему так важна проблематика романа «Преступление и наказание» для современного русского самосознания? Потому что мы, как народ и как субъект истории, в революции приняли на себя Каинову печать в наказание. И мы не совлекли с себя этой Каиновой печати. И есть силы, которые осознанно мешают нам, как народу, найти путь к тому, чтобы совлечь с себя Каинову печать, полученную в грехе революции. Как минимум в 3 эпизодах романа Достоевский художественно удостоверяет, Каинова печать не снимается покаянием, потому что покаяние под Каиновой печатью невозможно. 1 из 3 эпизодов. Чтение Евангелия. Все, что может один человек, сострадающий, сделать другому человеку, несчастному, Соня для Раскольникова сделала. Но раскаяние к герою не приходит, потому что он еще не прошел пути к нему. Под Каиновой печатью нет покаяния. Вот как это удостоверено при первом разговоре с Соней. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике. Тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло 5 минут или более. «Я о деле пришел говорить», — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников. «У меня теперь одна ты», — прибавил он. «Пойдем вместе. Мы вместе прокляты. Вместе и пойдем». Она смотрела на него и ничего не понимала. Она понимала только, что он ужасно бесконечно несчастен. «Ты тоже переступила, смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь, свою. Это все равно. Но ты выдержать не можешь. Если останешься одна, сойдешь с ума, как и я». Опять в Раскольникове говорят 2 мысли разом. А Соня не понимает еще ничего, понимает только, что он бесконечно несчастен. Одна мысль Раскольникова такая: мы вместе прокляты, все кончено, в одиночку нам не выдержать, надо вместе идти по одной дороге, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Надо нести проклятие и страдания взять на себя. Остается свобода и власть, и главная власть над всей дрожащей тварью и над всем муравейником. Вот цель. Итак, 1 мысль. Нужно нести проклятие. И в этом страдании. И нужно это страдание понести. Это 1 мысль. И другая тут же звучит. Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама». И вновь возвращается первая мысль. «Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай, руки не давай. Завтра». С этим Раскольников уходит. «Но ведь с этого он и начал разговор. Я к вам в последний раз пришел. Вы едете? Не знаю. Все завтра». Что же может быть для него завтра? Завтра его преступление будет раскрыто. Или, первая мысль, он откроется Соне. И тогда нужно вместе нести проклятие в этом страдании. Или вторая мысль. Он сознается и пойдет на каторгу. В этом его решимость о завтрашнем дне. Страдания понести. Но как? Или жить с проклятием, или на каторгу пойти. Две мысли разом. Что ему делать?